15. Тогда впервые избирать должностных лиц стали сенаторы, а не собрание граждан на Марсовом поле, ибо до этого, хотя все наиболее важное вершилось по усмотрению Принципса, кое-что делалось и по настоянию Трибы. Примечание 54. Трибы – подразделение населения города Рима, объединяемые сначала по родовому признаку, впоследствии по территориальному. Конец примечания. И народ, если не считать легкого ропота, не жаловался на то, что у него отняли исконное право. Да и сенаторы, избавленные от щедрых раздач и унизительных домогательств, охотно приняли это новшество. Причем Тиберий взял на себя обязательство ограничиться выдвижением не более 4 кандидатов, которые, впрочем, не подлежали отводу и избрание которых было предрешено. Примечание 55. 4 кандидатов преторы и 12 подлежавших избранию. Конец примечания. Народные трибуны, между тем, обратились с ходатайством, чтобы им было разрешено устраивать на свой счет театральные зрелища, которые были бы занесены в фасты, смотри примечание 56, и назывались по имени Августа августалиями. Примечание 56. То есть были бы внесены в государственный календарь и тем самым узаконены раз навсегда. Конец примечания. Но на это были отпущены средства из казны, и народным трибунам было предписано присутствовать в цирке в триумфальных одеждах, смотри примечание 57. Однако приезжать туда на колесницах им разрешено не было, смотри примечание 58. Примечание 57. Триумфальная одежда состояла из расшитой тоги, вышитой узором, из пальмовых ветвей, туники и так далее. Примечание 58. Приезжать в цирк или театр на колесницах разрешалось лишь преторам, и притом только в тех случаях, когда им поручалось устройство зрелищ. Конец примечаний. Впоследствии эти ежегодные празднования были переданы в ведение претора, занимавшегося судебными тяжбами между римскими гражданами и чужестранцами. Страница 16.